Глава третья. Как выяснилось, драконье утро начинается после полудня. Во всяком случае, мой дракон явился ко мне как раз к тому моменту, когда я уже решила, что его вчерашний визит был просто глупым розыгрышем. Ну, правда, где такое видано, чтобы драконы вваливались в дом посреди ночи и звали замуж? И совершеннейшая глупость сидеть полдня в своем самом красивом платье и ждать в гости высокого лорда. Да они в этот район города, наверное, и не заходят вовсе. К чему бы им? И все же раздался стук в дверь, и я вежливо поинтересовалась. Кто? Пустила в свою гостиную салон красавца. Вчера я была слишком обескуражена, чтобы внимательно его рассмотреть, а сегодня рассмотрела получше. Впрочем, результат был тот же. Хорош, чертяка. Просто нечеловечески хорош. Ну да, все верно. Нечеловечески. Хорош, как дракон. «Доброе утро, леди Юнона», — вежливо поздоровался он. Впрочем, на этом его вежливости закончилось. Вести долгие светские беседы он явно был не намерен. «Ну так что вы решили? Выйдите за меня». Я помотала головой. «Не выйду. И согласия не дам». Он помрачнел. Похоже, жизнь его к такому не готовила. Интересно, она вообще готовит драконов к тому, что им может кто-то отказать? Вряд ли. Они могущественные, богатые, красивые. И магия у них такая, что наша человеческая никакого сравнения не выдерживает. Так, смех один. И все же кое в чем я могла ему помочь. Но сказать об этом не успела. Он коротко кивнул и заявил. «Ну что ж, на нет и суда нет. Прощайте, леди Юнона». И уже собирался уходить. «Надо же, какой резкий!» «Да постойте же!» — воскликнула я. «Сядьте, а я вам покажу». Он нехотя прошелся в центр комнаты и уселся в гостевое кресло. Я заняла место за гадальным столом и разложила карты. «Ну вот опять, видите?» Я указала ему на хорошо знакомое мне сочетание символов, значение которых я могла прочитать так, словно они были написаны крупными буквами. «На вас лежит проклятие! Любая женщина, которая даст согласие на замужество, умрет в кратчайшие сроки. Любая! Понимаете? И заметьте, вам при этом даже предложение делать не нужно». «То есть как это?» — нахмурился он. «Посмотрит на меня какая-нибудь девица, решит. Вот за этого бы я замуж вышла и тут же умрет. Я еще раз окинула взглядом своего гостя. Да уж, будь так, в королевстве живых женщин давно бы не осталось. К счастью, нет. Предложение должно быть сделано, но не обязательно вами лично. Предложение от семьи вполне годится. А у вас там в этих картах... Он покосился на разложенные таро. Не написано, кто это проклятие состряпал. И как до этого негодяя добраться?» Глаза высокого лорда опасно блеснули. И я подумала, что негодяю явно не поздоровится. Решимость дракона была очевидной. Я лишь покачала головой. Собрала карты, разложила еще раз, просто чтобы проверить. И увидела ту самую картину, на которую любовалась полночи. Карты говорят, что пока не время, и ответ на вопрос скрыт завесой тайны. Дракон фыркнул. «Так их для того и раскладывают, чтобы тайны раскрывать». Я развела руками. Прорицатели не всесильны. Если высшие силы считают, что какому-то знанию не время быть раскрытым, хоть лоб разбей, ничего не выведаешь. Но для вас есть кое-что еще. Послание высших сил. Дракон криво ухмыльнулся. Похоже, его мнение о моих прорицательских способностях резко ухудшилось. «Ну, давайте ваше послание». Я еще раз разложила карты, чтобы все проверить. Ну да, снова без изменений. Один важный секрет скрывается в таверне, ну или в ресторации, в общем, в питейном заведении города. И вам этот секрет надо бы узнать. Дракон рассмеялся громко и раскатисто. «В питейном заведении, значит? А ваши высшие силы знают, сколько их в столице? Да чтобы только обойти их, год понадобится». А учитывая то, что зайти в заведение и ничего не заказать считается дурным тоном, за этот год и спиться можно». Я кивнула. Вот тут он прав. Иногда ответ высших сил может выглядеть весьма туманно. Но сдаваться я не собиралась. «Есть один способ уточнить. Я специально вас ждала. Без вас это не получится». Дракон смотрел на меня скептически. «Вот почему так? Всяким шарлатанкам клиенты верят. Этот, к примеру, услышал дурацкое предсказание в трансляции и среди ночи прилетел. А когда за дело берется профессионал, отлично разбирающийся в своем деле, просто пока еще не заработавший на этом кучу денег, чтобы организовать должный антураж, у них сразу скептицизм появляется. Обидно». Я достала из шкафа карту города, расстелила ее на столе. Для любой нормальной предсказательницы такая карта — необходимейший инструмент. Правда, используют ее для того, чтобы найти конкретного человека. Тайные послания я еще по карте не искала и не очень была уверена, что получится. Но глаза боятся, а руки делают. Взяла маятник. Заостренный аметист на шнурке. «Мне понадобится ваша рука». «Вообще-то я вам ее недавно предлагал», — хмыкнул дракон. «Вместе с сердцем, но вы отказались». «Ха-ха-ха, очень смешно. А я, между прочим, важными вещами занимаюсь. С видом старого целителя, который хочет призвать к порядку не в меру раздухарившегося пациента, я строго сказала: «Дайте руку, левую». «Забирайте». Дракон с улыбкой протянул и выполнил мое требование. Я уже хотела повелеть ему быть серьезнее, а потом подумала, что, наверное, и не стоит. Пусть считает, что все это какая-то глупая игра. Не напрягается, не хмурится сосредоточенно. Если к делу относиться легко, гораздо больше шансов, что все получится. Я взяла маятник и накрыла его ладошку своей, пропустив шнурок между пальцами. Его рука была горячая и такая... Я много слышала и читала про особую драконью энергетику. Да что там, мы с девчонками в клубе столько раз ее обсуждали. И вот удалось испытать на себе. От этого прикосновения пальцы стало покалывать, а по всему телу пробежала горячая волна, даже щеки вспыхнули. «Ой, мамочки, что это со мной?» А дракон еще смотрит в глаза так долго и так жарко, что дыхание сбивается. Я с трудом отвела взгляд от бездонного омута глаз и уставилась на карту. Прокашлялась. Это оказалось не лишним, потому что голос все равно звучал странно и хрипло, словно чужой. «В каком из трактиров столицы высокого лорда Лориана Миствейла ожидает раскрытие важной тайны?» Маятник зашатался. Руку повело вправо. Дракон с удивлением уставился на свою конечность. «Ага, проняло». Я поначалу тоже изумлялась, когда рука над картой начинала двигаться сама собой. Но этот прием я освоила еще на первом курсе академии, так что уже привыкла. А дракону такое явно в новинку. Оказавшись в нужной части карты, маятник немного покачался и встал как вкопанный. Стоит ли удивляться, что ровно под ним оказался трактир «Бабушкина стряпня». Интересное название. Я отняла руку и только тогда смогла перевести дух. Все-таки держаться за руки с драконом — испытание не для слабонервных и уж точно не для юных особ, у которых от одного вида такого красавца сердце предательски замирает. И все же я справилась с собой и строго произнесла: «Ну что ж, теперь вы знаете, куда нужно идти, и год не понадобится, и не сопьетесь». «Отлично, собирайтесь», — заявил мне дракон. «Что?» — я уставилась на него изумленно. «Куда это собираться?» «Как куда? В трактир. Приглашаю вас на обед. Я бы, конечно, предпочел заведение поприличнее, но тут уж ничего не поделаешь. Выбор был за вами». «Не за мной, а за высшими силами», — вспыхнула я. «И вообще мне туда идти незачем. Ваша тайна, вы с ней и разбирайтесь». Дракон покачал головой. «А как я там пойму, что это именно моя тайна? Нет, мне потребуется помощь профессионала». Я заколебалась. Может быть, он и прав? В конце концов, послание от высших сил, секрет, который нужно узнать, все это слишком неопределенно. При всей драконьей магии праведческим даром он явно не обладает. Так что вполне возможно, помочь ему во всем разобраться действительно будет в моих силах. Об оплате не беспокойтесь. Дракон извлек откуда-то еще один кошель, ничуть не меньше, чем вчерашний, и поставил его на стол. Не нужно. Того, что вы заплатили вчера, вполне достаточно. Позвольте решать это мне, улыбнулся дракон. И давайте поторопимся. Мне уже не терпится выяснить, что там за бабушкина стряпня. Я голоден, как дракон. Я пожала плечами. Не хотелось его разочаровывать, но в том, что еда в этом заведении будет чудо как хороша, я очень сомневалась. И дело тут было не в моем праведческом даре, а в простом знании жизни. В бытность студентами мы иногда обедали в такого рода недорогих трактирах, и качество блюд обычно соответствовало цене, то есть было весьма невысоким. Я набросила плащ. Уж сегодня весне меня не провести. Мерзнуть я не собираюсь. И мы вышли из дому.